Литература. Вегелер Рис. Вспоминая Бетховена. Биографические заметки Франца Вегелера и Фердинанда Риса. Москва. Классика. 21. 2007 год. Ролан. Жизнь Бетховена. Москва. Музгис. 1937 год. Эрио. Жизнь Бетховена. Москва. Музгис. 1959 год. Конец книги. Февраль 2015 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Михаил Росляков.